«О, великий Эламкаатль, ты вернулся к нам, но что я вижу? Ты лично поймал этих нечестивых. Мы принесем их тебе в жертву». К нам сбегались импуны, и вскоре мы оказались окруженными толпой из 200-300 человек. «Ты никого больше не будешь приносить в жертву», — сказал я Тагиру, стараясь, чтобы мой голос звучал мягко, но непреклонно. «Ты и так достаточно бед натворил». Он отступил от меня, прижав руки к груди, не в силах скрыть замешательство. Жалость к нему стала сильнее, и я добавил: «Напрасно ты не послушался моих предостережений». Я неправильно оценил его состояние. Он поднял правую руку и закричал: «Не слушайте его, люди! Я обознался. Это не Эламкаатль, это злой дух Ямуга, надевший маску Эламкаатля». С сожалением, глядя на него, я спросил: «А дальше? Что будешь делать дальше, Тагиш? Может быть, попробуешь убить меня?» Он съежился, вспомнив, как стрелял в меня коротышка и охранники в исследовательском центре, и что из этого вышло. Приближенные отступили от него, он остался один. А в толпе уже раздавались гневные возгласы, их становилось больше и больше. Прежде чем я успел что-то предпринять, к Тагиру подскочил Мапуи и рванул его за бороду, пригибая к земле, а другой импун уже заносил нож. «Остановитесь!» — приказал я. Мапуи с явным сожалением отпустил бороду святейшего, и в его руке остался клок волос. Я подошел поближе к Тагиру и знаком попросил других импунов уйти, оставив нас двоих. Однако они все ушли, некоторые спрятались за деревьями. Я спросил у Тагира: «Как случилось, что ты, угнетенный, сам стал угнетать других? Они не хотели жить по закону предков. Но я ведь предупреждал тебя, что прошлого не вернуть. Тот, кто пытается остановить колесницу времени или повернуть ее вспять, погибает под ее колесами. Ты убедился в этом?» Я ожидал, что он понял свое заблуждение, что он раскаивается. Но сколько раз я убеждался, что логика жизни не всегда верно отражается в логике человека. «Не пытайся обмануть меня», — предупредил я Тагира и оглянулся, ибо послышался хруст веток. В тот же миг Тагир пустился на утек в джунгли. Через несколько секунд он скрылся в зарослях, и тут я услышал его дикий вопль. Потом из-за деревьев показался Мапуи с окровавленным ножом в руке. Во второй руке он нес за волосы голову святейшего. Длинная борода цеплялась за ветки, оставляя на них капли крови. «Люди! Суд свершился!» — закричал Мапуи, созывая своих соплеменников. Затем повернулся ко мне, протягивая голову Тагира. «Я совершил твою волю, великий Эламкаатль, рожденный в море. Будь же с нами всегда. Не уходи обратно в море, как сделал ты это давным-давно, когда другое племя нарушило твою волю. Мы будем свято чтить твои законы и сурово карать самозванцев». Мне хотелось спросить Мапуи: «Всегда ли вы, люди, приписываете свою волю Богу?» И еще спросил бы: «Теперь наместником Эламкаатля станешь ты и будешь казнить неугодных?» Но спрашивать бесполезно, когда думаешь, что сам можешь ответить на свои вопросы. Я чувствовал свое ничтожество, свое бессилие чем-либо помочь людям. Вот они, границы программы, заданные мне Михаилом Дмитриевичем, границы которых я не могу перешагнуть. Они возведены ради безопасности людей, но теперь они служат во вред людям. Впрочем, такова судьба многих замыслов, недостаточно проверенных жизнью. Так какое же я имею право судить этих людей, решать что-то за них? Влез ли я в их шкуру? Побывал ли в одним из них? со всеми его слабостями и заботами,